Он стал вытаскивать девушку из повозки и громко горланить. «Эй, все сюда! Бросайте свои танцы быстрее!» Веселившиеся возле костра Агнесса, Полина, Клеменция, Мигель, Тессен, Гюгет мгновенно затихли и бросились к повозке. Они с изумлением взирали на богато одетую юную особу, в руке которой был зажат кошель с деньгами. «Что это такое?» — удивленно пробормотал Тессен. «Уж не выпил ли я лишнего?» «Похоже, что среди нас появилась еще одна женщина, куда моложе и красивее, чем наши шлюхи». Оскорбленная Агнеса врезала ему оплеуху, от которой Тессен едва не ударился головой о деревянную повозку. «А ну, заткнись, ублюдок! Как лезть ко мне под юбку, так ты первый, а как платить, так от тебя ни одной монеты не дождешься!» Вокруг поднялся крик и шум. «Где ты ее откопал?» — гагача заорал Гюгет. «Она прилетела к нам на метле?» «Да нет, он, наверное, вытащил ее из могилы. У нее такое белое лицо, как у покойника». Отец Теобальд пришел к повозке, как всегда, последним. Сейчас на нем красовался подбитый изнутри красной материей плащ, который нашелся среди вещей, обнаруженных в сундуках. «Она похожа на ангела», — негромко промолвил отец Теобальд. Казалось, что его слова утонут в воплях и криках, однако его услышали. «Точно! Это ангел!» — загоготал Гийом. «Святой Мартин послал нам ангела во плоти!» Гийом спрыгнул с повозки на каменистую землю и, выдернув из-под тента Камилу, взвалил ее себе на плечо. Девушка визжала от ужаса и сопротивлялась, однако это ничем не могло помочь ей. «Отпустите меня!» — кричала она. «Отпустите! Я дам вам денег! У вас всех будет много денег и золота!» Клеменция выскочила из толпы. «А у нас у всех уже и так много денег. Мы богачи. Мы богаче самого графа Шампанского. Если этот ублюдок, конечно, еще жив. Мы можем купить дюжину таких, как ты, правда, Мартин?» А Маньян, который растерянно вертел в руке драгоценный перстень с изумрудом, молчал. Он высунулся из повозки следом за Камилой и лишь взглядом проводил девушку, которую утаскивал на своих плечах Гийом. Никаких сомнений в том, что ее сейчас будут насиловать, у Мартина не было. Если уж она попала в руки пьяных солдат, то они просто так ее не отпустят. Да, Аманьян мог бы одним окриком остановить их и отнять по праву принадлежавшую ему добычу, но он этого не сделал. Камила все еще кричала и отбивалась. Один ее удар, когда кулак угодил Гийому чуть пониже пояса, по крестцу, оказался таки удачным. Гийом потерял равновесие и уже готов был рухнуть с Камилой прямо в костер, когда рядом неожиданно возникла фигура Тессена, удержавшего их от падения. Чтобы помочь другу, Тессен взвалил девушку себе на плечи и стал кружиться возле костра, выкрикивая: «Святой Мартин послал нам ангела! Сейчас мы проверим, на что способен этот ангел! Я первый!» После этого он отпустил девушку, которую окружили несколько человек, не давая ей вырваться за пределы этого круга. «Танцуй, ангелочек, танцуй!» — кричали Агнесса и Клеменция. «Пляши, пока жива!» — визжала Полина. «Сейчас тебе придется раздвинуть ноги, и тогда ты узнаешь, что такое настоящие мужики. Ты будешь с ними до утра!» Камила безнадежно пыталась вырваться. Словно слепой котенок, она тыкалась в вытянутые кулаки и снова пыталась убежать. Багрово-красные всполохи огня освещали эту ужасную картину. Бьющаяся, словно в капкане, девушка, озаренная кроваво-красным светом лица с диким оскалом, жуткий, ведьмоподобный смех женщин, грязные руки мужчин, хватающие девушку за руки. Да, у Камилы не было шансов не только для того, чтобы сбежать, но и для того, чтобы сохранить свою жизнь. Она уже не могла ни о чем думать. Все ее поведение диктовалось обыкновенным природным инстинктом выживания. Ей казалось, что ее окружают демоны, и все вокруг казалось каким-то демоническим, чертовским. Эти пляски вокруг костра напоминали танец во славу сатаны. Наверное, именно так пляшут колдуны и ведьмы, собирающиеся на свои шабаши. «Не смейте дотрагиваться до меня», — визжала Камила. «Я дочь герцога». Клеменция расхохоталась, словно настоящая ведьма. «Ах, не смейте дотрагиваться! Ах, перед нами дочь герцога! Вы слыхали? Гийом, кого ты нам притащил?» «Она еще, небось, девственница!» — верещала Полина. Тесен больно ущипнул Камилу за плечо. «Смотрите, перед нами девственница! Кто-нибудь видел живую девственницу?» «Какое у нее тело!» — восхищенно высказался Гийом. «Я всю жизнь мечтал овладеть таким телом. Но почему-то попадались лишь грязные шлюхи вроде тебя, Полина». Он громко расхохотался. «Это я-то грязная шлюха!» — вызверилась Полина. «Да я тебе сейчас глаза выцарапаю, мерзавец! Только попробуй хоть один раз залезть ко мне под юбку! Я тебя так сдавлю ногами, что ты сдохнешь в моих объятиях!» Гийом стал кривляться. «Может быть, я только об этом и мечтаю. Умереть в твоих объятиях значит попасть в рай, правда, Теобальд?» Монах попытался было что-то возразить, однако на него мало кто обратил внимание. Молчал и Мартино Маньян. Выбравшись из повозки, он стоял возле костра, сжимая в руке перстень Камилы. «Я дам вам денег», — размазывая по щекам слезы, рыдала Камила. «У вас будет много денег». «Да заткнись ты со своими деньгами», — злобно зашипела Клеменция. «Денег у нас столько, что хватит на целое графство». Камила сквозь слезы огрызнулась. «Мой отец, герцог Бургундский, пожалуется графу шампанскому и всех вас повесит за ноги вниз головой». «Нас повесят», — заверещала Полина. «Это мы сейчас тебя повесим, и никто об этом не узнает. А хочешь, мы поджарим тебя на костре? Знаешь, как это приятно — чувствовать запах горелого человеческого мяса. Такие, как ты, небось и не знают, что это такое». «Тебе некому будет жаловаться», — выкрикнула Клеменция. «Этот ублюдок Шатийон сейчас, наверное, корчится в предсмертных судорогах. Сегодня я проткнула его копьем, как жалкую крысу». Мигель, кривляясь, низко присел и отвесил поклон Камилле. «Что ты делаешь, идиот?» — заорала Клеменция. «Перед кем ты кланяешься?» Мигель изобразил на губах приторную улыбку. «Так ведь перед нами дочка герцога. Ее светлость. Мы должны поклоняться ей и почитать ее как собственных родителей». Отец Теобальд стоял неподалеку от Мартина и, не в силах наблюдать за этим отвратительным зрелищем, отвернулся. «Если вы захотите, граф Шампанский заплатит вам много денег, только не трогайте меня. Если вы не причините мне вреда, вы будете очень богатыми людьми». Камила все еще пыталась откупиться от разбойников деньгами, точнее, обещаниями дать им денег. «Нам нужны не эти жалкие монеты», — воскликнул Гийом. «Нам нужна ты. Такого прелестного тела я еще не видал. Думаю, что оно мне понравится». Полина ревниво посмотрела на Гийома. «А ты думаешь, ей понравится то, что ты будешь с ней делать? Она, небось, и не знает, что это такое». Гийом загоготал. «Сейчас узнает». С этими словами он рванул платье с плеч Камилы. Толстая бархатная ткань затрещала по швам, и спустя несколько мгновений обнажились прекрасные, словно точеные из слоновой кости, плечо и половина груди. Девушка страшно закричала, почувствовав, что ей придется перенести надругательство над собой, но было уже поздно. Гийом еще сильнее разодрал на ней платье, обнажив тело Камилы до пояса. На мгновение она подумала, что сейчас наступит ее смерть, но Гийом швырнул девушку в объятия Тессена, который совершенно сорвал с нее платье, а затем передал ее по кругу в руки женщин. Визжа от безумного восторга, Полина и Клеменция стали сдирать с Камилы тонкое кружевное белье. «Ты погляди-ка, во что она одевается! Нам такое и не снилось! А ну, рви это все! Сейчас мы все узнаем, на что она способна!» старался даже маленький Филипп. Хотя ему трудно было протиснуться между взрослыми, он больно щипал Камилу за ноги. Наконец, лишив девушку остатков одежды, ее передали в руки Гийома. «Держи ее!» Пока он был занят с кричащей и брыкающейся Камилой, женщины успели расстелить возле костра тонкое бархатное покрывало, извлеченное из какого-то сундука, и устроили для бородача Гийома любовное ложе. Камила так сопротивлялась, что он снова не удержал ее, и на этот раз они вместе упали на покрывало. Волосы девушки рассыпались по плечам, а часть их угодила на тлеющие угли, и в воздухе разнесся запах сжженного волоса. «Хватай ее, Гийом!» — кричали все вокруг. «А не то она сейчас убежит! Ты, видно, не можешь с ней справиться, когда стоишь! Ну, чего же ты ждешь?» Ободряемый криками, раздающимися со всех сторон, Гийом схватил Камилу за руки и уселся на нее сверху. Затем, прижимая ее беспалой рукой, другой, он стал торопливо расстегивать себе штаны. «Сейчас я ей покажу, она узнает, что такое солдат». Камила снова вырвалась и ударила Гийома кулаком по носу. Он взревел от боли и ярости. «А ну, держите ее!» — заорал он. Полина и Клеменция тут же ухватили девушку за руки и распяли ее, словно Христа на кресте. «Сейчас», — ухмыляясь, приговаривал Гийом. От спешки он долго не мог развязать узлы, но, наконец, штаны упали, обнажив толстые ягодицы Гийома и его огромных размеров мужскую гордость. «Сейчас я тебе покажу. Будешь знать, как бить меня, солдата Гийома». Камила продолжала брыкаться ногами, и тогда на помощь Гийому пришел Тесен. Оглушительно хохоча, он уселся рядом с девушкой и держал ее за колени. Гийом снова взгромоздился на Камилу сверху и попытался начать дело. Но таким, как он, Камила была все-таки не по плечу. Воспользовавшись тем, что женщины расступились в стороны и отпустили ее руки, она нащупала рукой палку с полуобгоревшим концом, превратившуюся в тлеющую головешку. Отчаянно визжа, Камила ткнула углем в волосатую задницу Гийома, который приготовился лишить ее девственности. Опьяненный безумным желанием, солдат не сразу почувствовал запах паленой кожи и волоса. Спустя несколько мгновений его тело пронзила такая боль, что он заорал изо всех сил. Окрестности огласил его безумный вопль. «А-а-а!» Даже не позаботившись о том, чтобы подхватить руками спущенные штаны, Гийом вскочил и стал прыгать вокруг костра. На его волосатой заднице красовалось огромное багровое пятно от ожога. Вместо того, чтобы посочувствовать своему товарищу, разбойники и женщины громко захохотали. «Так тебе и надо, Гийом! Будешь знать, как бросаться на герцогскую дочку!» Мартин, наконец, решил, что настало его время. Не обращая внимания на вопли обожженного Гийома, Аманьян подошел к распростертому на бархатном покрывале обнаженному телу Камилы. Очевидно, эта девушка была предназначена для него самой судьбой. Он еще не знал, наверняка, девственница ли она, однако это уже не останавливало его. Он должен овладеть ею. Он должен стать ее первым мужчиной, если до этого момента она никого не знала. «Черт возьми, а что же делать с этим перстнем?» — подумал Мартин. «Нет, никто не должен узнать о нем». Пока на него никто не смотрел, Аманьян натянул его на свой мизинец и перевернул перстень камнем внутрь. Ему пришлось приложить немало усилий, прежде чем он смог сделать это. Перстень был предназначен для тонких рук Камилы, а не для грубых пальцев солдата. Гийом по-прежнему скакал вокруг костра, придерживая руками спадающие штаны. «Ну, я ей еще покажу», — верещал он. «Заткнись», — заорала Маньян. «Нечего было лезть к ней, она должна принадлежать мне». Отец Теобальд не выдержал и залез в повозку, пытаясь успокоить свою трусливо умолкнувшую совесть. Разумеется, без кружки доброго вина это трудно было сделать, а потому капеллан просто лежал на дне повозки, зажав руками уши. Почувствовав, что на этом ее муки не закончились, Камила попыталась было бежать, однако Клеменция и Полина оказались проворнее. Они кинулись на девушку, удерживая ее на земле. «Отпустите меня!» — шипела Камила, безуспешно пытаясь вырваться. «Нет уж, лежи!» — хохотала Клеменция. «Сейчас тобой займутся по-настоящему. Не бойся, Мартин умелый любовник», — добавила Полина. «Об этом тебе могут сказать здесь все». Аманьян расстегнул свои бриджи и приблизился к девушке. «Поднимите ее», — скомандовал он. Несколько человек тут же бросились исполнять его приказания. Она поняла, что сопротивление бесполезно, и только негромко стонала. «Держите ее крепко», — добавила Маньян, пристраиваясь между раздвинутых ног Камилы. Такой ужас не посещал ее даже в самом кошмарном сне. Бледность снова залила лицо девушки, и она едва не потеряла сознание в то мгновение, когда мужская плоть проникла в нее, прежде ничего не знавшее подобного тела. Камилу охватила всепоглощающая боль, которая, казалось, проникла до самой глубины ее мозга. И вдруг все кончилось. Она чувствовала лишь пульсирующие толчки собственного тела, которые сопровождались движениями мужской плоти в ее организме. «Ну что ж, посмотрим, какая кровь у ангелов», — сквозь зубы проговорил Аманьян. Все, стоявшие рядом, притихли, и даже отец Теобальд, которому показалось странным, что шум прекратился, вылез из повозки. Но эта относительная тишина длилась недолго. Филипп, который с назойливым любопытством мальчишки, превращающегося в подростка, лез в центр событий, получив от матери очередную затрещину, бросился к одной из повозок и достал оттуда большой солдатский барабан с колотушкой. Остановившись неподалеку от костра, он стал ритмично стучать по туго натянутой коже, заставляя Аманьяна двигаться в такт этим ударом. Тело Камилы поддерживали несколько пар рук, а голова ее была низко запрокинута назад. «Поднимите ей голову!» — распорядился Мартин, не прекращая движения. «Пусть посмотрит мне в глаза!» Спустя несколько мгновений он увидел истинно белое лицо, покрытое крупными каплями пота. В глазах Камилы стояли слезы, но, как ни странно, она не закрывала их. Они пристально смотрели в глаза друг другу. Мартин Аманьян и Камила. Высвободив руки, он обхватил ее за шею и стал медленно опускаться вниз. Прошло несколько мгновений, и Мартин с Камилой остались наедине. Остальные разошлись на несколько локтей в стороны. Филипп по-прежнему стучал в барабан.